Второе. Север, пастух и сеятель, гонит стадо к морю на юг, распространяя холод. Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана. Механический слон, задирая хобот, в ужасе перед черной мышью, мины в снегу, изрыгает горлу подступивший комок, одержимый мыслью, как Магомед, сдвинуть с места гору. Снег лежит на вершинах, небесная кладовая отпускает им в полдень сухой избыток. Горы не двигаются, передавая свою неподвижность телам убитых.